Серийные маньяки. Друзья, добрый-добрый день. Сегодня у нас по-настоящему добрый день, потому что сегодня вернулась в эфир самая красивая девушка программы «Серийные маньяки» Катя Мухина. Катюша, приветствую тебя. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхать, конечно, хорошо, но пора возвращаться к вам. А работать еще лучше, да, особенно у нас. Ну что же, много воды утекло с последней программы, с последнего выпуска программы «Серийные маньяки». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа не о маньяках, в прямом смысле этого слова, это программа о тех, кто любит, для тех, точнее, кто любит сериалы, по-настоящему их любит, так, как их любит Катя Мухина, ну, наверное, и так же, как люблю их я, Олег Тихомиров. Ну вот, и воды-то много утекло, поэтому накопилась масса информации, какие-то сериалы уже практически завершены, какие-то сериалы еще только-только начинают выходить, и вот со всем этим огромным ворохом информации к нам в студию пришла Катя Мухина, которую я с радостью передаю слово. Этим летом, на самом деле, произошел какой-то невероятный ажиотаж в сериальной среде, можно так сказать. Почему-то многие каналы решили, что именно летом необходимо выпустить новое шоу, показать его зрителям. Раньше считалось, что лето — это такой мертвый сезон, когда сериалы не надо лучше выпускать, они не будут пользоваться спросом. Пожалуй, одним из первых сериалов, который был выпущен в медсезон и который получил признание публики, был «Милые обманщицы». Вот они также вернулись уже шестым сезоном. Сериал пользуется невероятной популярностью. Ария Спенсер, Эмили и Ханна по-прежнему в строю и продолжают радовать своих зрителей. Это что касается старых сериалов. Из старичков вернулся также «Ганнибал» с третьим сезоном. Действие сериала сейчас происходит в Европе. Джиллиан Андерсон составляет отличную компанию Уиллу Грэму и «Ганнибалу». На нее всегда приятно смотреть. Потрясающе красивая женщина. Кстати, в начале июня актриса вернулась на съемочную площадку сериала «Секретные материалы» нового сезона, который выйдет в начале следующего года вместе со своим партнером по шоу Дэвидом Духовны. Да, об этом писали. В общем, так откликнулась пресса вот на этот, на это известие. Да, фото появляются во всю канал, всеми способами рекламируют будущую премьеру. Дэвид Духовный также подогревает интерес. Буквально в конце мая вышел сериал «Водолей» с его участием. Самое интересное, что связано с выходом этого сериала, пожалуй, это такой эксперимент канала. В день премьеры на сайте канала появились все сразу 13 эпизодов. Они были доступны, по-моему, первые там две недели, их все успели, кто хотел, скачать. Но помимо этого, сериал также выходит раз в неделю. Я думаю, неплохой ход. Сейчас сериал полностью, там, по-моему, 13 эпизодов можно посмотреть в русской озвучке. Кому интересно, думаю, что история Чарльза Мэнсона, 60-е годы, США, хиппи. Я даже предлагаю чуть-чуть вот поподробнее остановиться. Ну, я просто, мне удалось посмотреть. И как впечатление? Да, я как раз хотел бы поделиться своими впечатлениями по поводу этого сериала. Ну, во-первых, сама по себе действительно эпоха, она очень интересная. Она такая необычная, яркая. Собственно говоря, это вот революция, по сути дела, на Западе, такая культурная. Вся рок-музыка вот современная, она фактически вышла из этих времен. И, конечно, хотелось бы очень окунуться, посмотреть, как там вообще молодежь вот эта вот жила. Тем более, что история Чарльза Мэнсона, она вот как раз именно вплотную связана именно вот с этой эпохой. Не вот в другую эпоху, может быть, вот такой... Ему не удалось бы собрать коммуну, да, такую. Да, он не смог бы появиться такой именно персонаж. Такое влияние оказать. Да, а он ведь, собственно, собрал на каких-то там... хотя и собственных, и странных немножко идеях, но тем не менее именно на идеях он собрал вокруг себя эту молодежь, заразил ее какими-то вот этими странными своими идеями. И поэтому, да, действительно интересная эпоха. Мятежное такое время получилось, и каждый пытался найти свое место, можно так сказать, и как-то он вовремя появился. Это не положительный, естественно, персонаж, но... Ну, это закономерно, что появился такой, да, персонаж исторический. Хотя в этом сериале вот сам актер, исполняющий роль Чарльза Мэнсона, ну, меня не зацепил. Ну, так есть... вот я как раз об этом дальше хотел сказать, Катюш. Ну, я сначала о хорошем, конечно, так положено, вот. Конечно, удивил совершенно в своей роли... Дэвид Духовный, да, удивил, правда. Потому что Дэвид Духовный, если вы все помните, уважаемые друзья, кто смотрел его предыдущие работы, он, как правило, играет эдаких интеллигентов, таких слегка заблудших интеллигентов, особенно это вот блудливой Калифорнии, да-да, очевидно. А, ну, собственно говоря, такую же вполне себе, знаете, интеллигентную роль он играл и в «Секретных материалах». Он такой вот, значит, высоколобый, слегка угрюмый, что-то сам в себе, но тем не менее это вот такой метущийся интеллигент. Вот в фильме «Аквариус» Дэвид Духовный играет вот совершенно противоположную роль. Он как раз играет, во-первых, полицейского. Он играет совершенно дубового такого полицейского. Там, правда, есть некоторые намеки на его какую-то духовность, потому что в какие-то краткие такие эпизоды... Он отвлекается. Во-первых, звонит ему бывшая девушка, которая просит его найти дочку. Ее тут же как бы... откликается на ее просьбу, начинает действовать, и вот тут... Да, но там даже еще один момент любопытный, да, Катюша, да. Он там иногда берет гитару и что-то такое на гитаре играет, и там одному он наркоману заходит и говорит... пинает наркоману, это, там у него какая-то гитара лежит, значит, он ее пинает, наркоман кричит, не трогай, это какой-то там хороший, дорогой инструмент. А он походя так бросает, причем чувствуется, что он знает, о чем говорит, да, это подделка. То есть, понимаешь, да, он такой вот реально, чувак-то, в общем, где-то со вторым дном, с таким культурным, но он от него полностью отказался, вот он такого, знаешь, прямого, очень точного такого товарища играет, значит. А я сегодня буквально перед эфиром посмотрела пилотную серию, поэтому вот приехала. Ну вот, да. А я-то посмотрел там, не помню, до середины, по-моему, сериала я смог до его досмотреть. Так что уже есть финал, есть что посмотреть. И 10-я серия, 13-я, по-моему, уже. Нет, там уже все можно посмотреть, да. Но, честно говоря, кроме Дэвида Духовных, меня разочаровало там все. Буквально все. Вот все буквально. Потому что банальная очень история. Ну, девушка уходит из дома, значит, вот Чарльзу Мэнсону. Совершенно непонятно, почему ее так долго ищут, хотя все знают, где она находится. Вот, собственно. Потому что у отца выборы скоро. Да, там как-то вот это все немножко запутано. Завязано, да, не то чтобы сильно запутано, но не очень интересно, вот если честно. То есть, в принципе, все с самого начала понятно. Девушка ушла, она попала в руки к этому злодею Мэнсону. Духовный, значит, который когда-то ухаживал за матерью этой девушки, значит, вот он там ищет эту девушку, встречается с Мэнсоном, тем не менее ничего ему не делает. Пока, во всяком случае, вот в этом сезоне, в той части, которую я посмотрю. Ну ладно, я не буду пересказывать сюжет. Мэнсон, это будет сезон становления, хотя мне вот интересно, будут снимать продолжение или нет, потому что буквально в начале июня Дэвид Духовный очень пошутил в своем твиттере, опубликовав фото, на заднем плане его стоит Мэрилин Мэнсон. Ага. И Дэвид подписал: «Я нашел Мэнсона, дело закрыто». Ну вот да, потому что я считаю, что роль Мэнсона злодея отдана была очень неудачно. Актер не производит впечатления, он не злодей. Мне кажется, сериал больше сделан... Он какой-то мелкий хулиган, честное слово. То есть вот он так щеки надувает, там глаза делает злодейские, музыка какая-то грозная играет, маньячит, да. А не страшно, вообще не страшно. И не веришь ему, что он там действительно способен на какие-то страшные проделки, кроме того, что вот он там кого-то ударит, ножичком помашет и так далее. То есть непонятно, почему за ним идет молодежь. Совершенно непонятно. В нем харизмы нет. Ничего, никакого дьявольства в нем нет, ничего совершенно. Харизмы нет совершенно. И отсюда начинает рассыпаться, по сути дела, весь сериал. Плюс он такой затянутый, они куда-то ходят, что-то долго разговаривают, выясняют отношения, да, которые, в общем, тоже с самого начала понятно зрителю, с самого начала понятно, что они там собираются выяснять. Ты уже в начале серии знаешь, о чем они будут говорить в конце. Это не интригует. И поэтому, честно скажу, Катя, у меня была возможность отсмотреть весь сериал. Я досмотрел его до середины, мне стало, ну, до зевоты скучно. И я перестал его смотреть. Это, мне, конечно, не под настроение тоже сегодня попалось это шоу, поэтому я сомневаюсь, что буду продолжать его смотреть. Тем более, мне кажется, это сериал не для летних вечеров. Да-да, когда вот, знаешь, наверное, зимой. Кстати, я хочу посоветовать. Я думаю, в твоем вкусе вот «Восстание Техаса» самое оно... Сериал вышел уже, сегодня я посмотрела, что 10-я серия в озвучке финальная, это мини-сериал, то есть всего 10 серий. А, это дальше продолжение, да, не будет, продолжение, да? Насколько я поняла, не будет, потрясающий мужской актерский состав, безумно красивые съемки снимали в Мексике, прошлым летом я наблюдала за съемками, потому что там собраны потрясающие актеры. Джеффри Дин Морган, известный как папа Винчестер из сериала «Сверхъестественное», Рэй Лиотто, всем известный. Брэндон Фрейзер из «Мумии», Чед Майкл Мюррей, это для любителей молодежных сериалов, он из «Холма одного дерева», его просто давно не было видно, и тут он возвращается на телеэкран. Такой сильный вестерн. Я вообще считаю, что вестерн идеально подходит по жанру к сериалам. И, честно говоря, считаю, что незаслуженно вестерн как-то отодвинули в последнее время на задний план. Мало вообще вестернов снимают, и уж тем более сериалов практически. Я чуть не помню, чтобы такие серьезные вестерны снимались какие-то. Вот именно в классическом стиле, чтобы были злодеи, были герои. Ну, вот как-то так. А я обожаю вестерны, поэтому я с огромным удовольствием дождусь, когда появятся в сети. Да, все уже появились, можно начинать смотреть. История о том, как Техас боролся за независимость. С одной стороны, диктатура Санта-Анны, который злодействует. Ну, да, да. Жители Техаса, которые хотят независимости, рабы, которые оказались в эпицентре действий, американское правительство, которое не спешит вмешиваться, армия Техаса, рейнджеры, которые им не подчиняются. В общем, очень много сторон, за которыми интересно. А, еще индейцы, племена, которые также замешаны в происходящих событиях. Я говорю, это идеальная... Вестерн, тем более Техас, это просто идеальная почва для создания сериалов. Там куча всяких линий, куча персонажей. Вот. Я не замахиваюсь здесь, конечно, на святое, там, на «Игру престолов», но тем не менее есть о чем подумать. Друзья мои, Катя приготовила для нас, помимо всего прочего, еще несколько интересных аудиотреков. И я предлагаю сейчас что-нибудь из них послушать. Только, Катя, скажи, откуда эти треки, чтобы... Вообще, сегодня треки все из «Милых обманщиц», потому что это, сразу скажу, мой любимый летний сериал. В этом сезоне, вот в мид-сезон, летом, выходит около 35 шоу. Раньше было одно-два, и этого было достаточно. В этом году, конечно, каналы постарались и на лето загрузили зрителей. Да нет, все дело... Есть выбор. Все дело в том... Объясню тебе, Катя, между прочим, как все произошло. Раньше каналы снимали все на телевизор. Поскольку все понимали, что люди на дачу уезжают. Какие на дачу телевизоры? Ну да, вот, там все рейтинги? В грядках там копаются, где-нибудь в Оклахоме в грядках там копаются. Вот. А теперь у всех же гаджеты. Теперь все... смотрят везде буквально. Да, «Водолей» это подтверждает, раз в сеть сразу разместили 13 эпизодов, люди скачали, заплатили за просмотр, поехали на дачу, ну, на дачу, на курорт куда-нибудь в Мексику, и имеют возможность смотреть любимое шоу, загорая где-нибудь. Так что американские дачники, как и наши, естественно, дачники теперь обзавели все гаджетами, высокоскоростным интернетом и могут смотреть сериалы. Ну, а мы будем с вами слушать одну из песен, которую приготовила нам Катя Мухина. Illuminate the words that you could not find. Reaching for something. inside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you can. Ну, мы продолжаем. Отвлечемся немножко от новинок этого медсезона и порадуем всех поклонников сериала «Побег». Как оказалось, создатели шоу решили также реанимировать этот сериал, и актеры Вентворд Миллер и Доминик Пёрсел уже подтвердили свое участие в новом сезоне данного шоу. Мы помним, что в конце герой умирает, по-моему, от опухоли мозга, ну, его, естественно, не показывают. Классика жанра, если не видели труп, то его и нет. Хотя там голову отрезали главной героине в этом шоу. В итоге она все-таки оказалась жива. Так что возвращение братьев, думаю, станет просто фантастическим. Будем надеяться на это. Ну, вообще нужно напомнить нашим слушателям, тем, кто, вот, может быть, как-то вообще... вот случайно не налетал на этот сериал, случайно совершенно, поскольку... Раньше был такой ажиотаж, ты что? Нет, что-то, так это по-настоящему хороший сериал. Вот с точки зрения экшена это просто идеальный сериал. Там первая серия, она сделана изумительно по всем голливудским канонам. Это когда брат решает освободить другого своего брата, который сидит в тюрьме, причем в тюрьме он сидит в какой-то совершенно жесткой такой, куда и попасть-то трудно, а уж выйти оттуда совершенно невозможно. По-моему, брат был приговорен к смертной казни. Да-да-да, все верно. То есть ограниченный срок, ему нужно... Да, и младшему брату за очень ограниченный срок нужно его оттуда вытащить, своего старшего брата. И младший брат разрабатывает какой-то совершенно гениальный план. Побега. Для этого он садится в эту тюрьму, совершает какое-то преступление, он садится в эту тюрьму, и они бегут. Ну, там, естественно, потом длительная погоня, по-моему, весь второй сезон. Да, весь второй сезон. Да. Естественно, план, конечно, может быть и идеальным, но когда в него вмешиваются люди, он не всегда идет. Да, они по-настоящему хорошо сделали, потому что они как раз вот разнообразили всевозможными характерами, вот такими неожиданными ситуациями, когда этот план действительно висел на волоске, и это было неоднократно. И убегает не один человек, а целая компания. Да. Ну, естественно, там вклинивается совершенно тоже гениальная любовная линия. Да. Причем играет там актриса, та, которая у доктора Хауса ведь играла, по-моему, да? Да. Или нет? Ну, похоже, во всяком случае. Не будем сейчас гадать, дело давнее было. Нет, это не она. Не она, да? Ну, похоже. Все равно красивая девушка такая, женщина молодая. И вот, и казалось бы, ну вот когда они уже все убежали, и за ними погонялись второй сезон, по-моему, так, да? И там вроде уже все, но о чем показывать? Нет. Их опять заточили. Там, да, там еще одна была совершенно шикарная, совершенно один сезон шикарный, где уже какая-то секретная там американская спецслужба, ЦРУ или я не знаю что, решила использовать навыки вот замечательного этого младшего брата, который умеет убежать из, Майкл Скофилд. Да, из любой тюрьмы. Вот, и они, значит, обращаются к нему, и он уже в качестве подсадного попадает, по-моему, то ли в панамскую, то ли в какую-то гватемальскую тюрьму. Ну, то есть вот такую совершенно дикую тюрьму, куда охранники внутрь не заходят. Они снаружи только стоят. Вот, без страха. Да, внутри там все по понятиям живут. И вот весь сезон длится этот совершенно душераздирающий такой сюжет. Надо отдать должное создателям шоу, потому что шоу обычно на втором сезоне сдуваются, большинство из них. А тут они вытянули буквально... Потрясающе. Нет, вот как бы да, это было второе дыхание совершенно этого Знаешь, сериала. Мне кажется, интерес к побегу, к его реанимации, так сказать, возник после того, как актер Вентворт Миллер и Доминик Пёрсел появились вместе в сериале «Флэш». Это сериал про супергероя. Uh-huh. Они там играют, по-моему, Вентворт играет... Капитана Холод, uh-huh. То есть актер, который играл Майкла Скофилда, а Доминик Пёрсел — Тепловую волну. То есть два противостоящих персонажа. Вентворта уже номинировали на премию... Хорошая такая роль, «Тепловая волна». Я играю звук. Ну, как-то так, да. В общем, Вентворт получил номинацию премии «Сатурн» за роль в сериале «Флэш». Я так думаю, создатели... Побега посмотрели опять на взаимодействие данных актеров в одном кадре и решили вернуть побег на экраны. Я вот не побоюсь этого слова. Вот побег сериал, он по своему характеру, по интересу, он мне чем-то напомнил вот этот вот, собственно, франшизу про Борна. Вот по своему напряжению, поэтому... да, вот что-то в них есть общее, вот такое, они, что Борн, ну, понятно, там, конечно, это большое кино, оно снято немножко по-другому, но, тем не менее, вот тот интерес, который, допустим, вызвал лично у меня серии про Борна, фильмы про Борна, вот у меня примерно такое же было ощущение, такой же ажиотаж душевный вызвал как раз вот этот сериал «Побег». Там, правда, после вот этой панамской тюрьмы еще несколько сезонов, и они какие-то уже немножко были такие более сумбурные. 4 сезона всего было, да. И вот... Да, там был какой-то сумбурный немножко сезон, да, такой. Да. Тем он такой тоже был острый, насыщенный, но немного сумбурный. А я его помню, даже плохо честно. Запомнил. Да, да, да. Там они слишком много накрутили. И, честно говоря, я уже думал, что этот сериал закончился. Потому что когда вот начинается такая накрутка... Ну, может быть, идея хорошая появилась. Мы будем надеяться, будем ждать. Найдут какую-нибудь тюрьму, может, российскую. Да. Съемки стартуют где-нибудь в Сибири. В общем, будем ждать, потому что действительно стоит... По крайней мере, посмотреть, поинтересоваться. Ну что ж, возвращаемся к новинкам медсезона. Следующий, скажем так, сериал, пожалуй, для домохозяек. Опять 60-е годы США. Но теперь история о женщинах, женах космонавтов, астронавтов, которые коротают свои дни в ожидании мужей, которые покоряют космос. Создатели сериала Стефани Саваш и Джордж Шварц. Они известны по сериалу «Чак». Это про... ботаника, который работает в магазине техники бытовой и взаимодействует со спецслужбами, тоже такой небольшой экшен, и сериалу «Сплетница» о жизни манхэттенской элиты. Честно говоря, я даже мало себе представляю, что может быть интересного вот именно в таком... В сериале про... В таком клубе, что ли? Жен космонавтов, борьба за права женщин, я не знаю. Нет, там понятно, что дамочки собрались, отчаянные домохозяйки собрались, или там еще какие-нибудь хищницы, там или еще... Я не думаю, что там какие-нибудь американские дамочки. Хищницы, просто домохозяйки, которые как-то проводят время. Я думаю, они... Находят чем заняться. Нет, ну это понятно, что актерский они найдут. Актерский состав подобран как? Я посмотрела по списку, и Джоанна Гарсия из сериала «Сплетница». Актер Дезмонд Харрингтон также из сериала «Сплетница». Ивон Страховский. Все твои любимые, в общем, из сериала «Чак». То есть Стефани Саваш и Джош Шварц выбрали тех актеров, с которыми они когда-то, естественно, работали. Они их устраивают. В принципе, будем смотреть на... А по жанру там определено какой-то сериал? Комедия это будет или драма, или что это такое? Я думаю, что это будет, скорее всего, драма. То есть они будут переживать за своих мужей. Естественно. Видимо, да. Сначала они на волне успеха, их фотографируют на обложке журналов. Неудачный старт, и ты уже не герой Америки, а... Вдова. Практически. Да, просто вдова, не практически. Просто вдова. Ну, в общем, посмотрим, как тему космического героизма отображает вот американское сериальное искусство. Да. Сериал стартует, кстати, сегодня. Я думаю, что в выходные первая серия уже появится, и у кого есть интерес к этому шоу, я думаю, вот мы с тобой уже посмотреть. В следующей программе, видимо, и будем его обсуждать тогда. Во всяком случае, как оно было на самом деле все. Да? Кстати, попробуем. По-моему, это биографический сериал, снят по какой-то книжке, так что там использованы... Вся правда жизни. Да, использованы реальные персонажи, которые покоряли космос. Не, ну понятно, что придумывать им зачем, там у них достаточно интересный такой состав. Гонка была с СССР, СССР, поэтому... Нет, не знаешь, Катя, я сейчас думаю о том, что представь себе какой-нибудь, сняли бы сериал «Клуб жен космонавтов». Да-да-да. Нет, я с огромным уважением к нашим космонавтам отношусь и к их семьям, но я слабо себе представляю, чтобы взяли и сняли такой сериал вот у нас. Вот. Потому что комедию снимать, ну, как-то на святое покуситься. Трагедию тоже не принято, потому что куда тогда денется героизм советского народа? О чем тогда говорить? Опять же, там в определенном смысле есть все-таки... Ну, это была элита, так или иначе. Там они питались не из обычных гастрономов. Конечно, они находились под прицелами... Вот. Фотокамеры. Вот, с другой стороны, да, страна. Я бы порекомендовал все-таки снять франшизу, это, наверное, было бы интересно. У нас перерывчик небольшой, Катя, а потом мы продолжим. Хорошо. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Серийные маньяки. Та-та-та-та-та-та. Мы продолжаем наш разговор с Катей Мухиной о сериалах, которые вот выходят или только-только вышли, или еще только будут выходить на экраны этим телевизоров. Летом. Да, этим летом. 21 июня состоится премьера сериала «Игроки» на канале HBO. Чем он примечателен? В главной роли Дуэйн Скала Джонсон, которого мы буквально недавно наблюдали в фильме «Разлом Сан-Андреас». Просто весь фильм Дуэйн Скала на большом экране. Приятно посмотреть. Всех спасает, естественно. Он там играет бывшего футболиста, который теперь представляет финансовые интересы игроков. В общем, пальмы, красивые игроки, девушки, которые их окружают, много музыки. Думаю... Этот сериал будет интересен мужской аудитории. Кстати, игроков американского футбола, который у нас не особо популярен, известен и любим. Думаю, что это больше рассчитано на американские зрители. На американскую аудиторию, да. Хотя вспомнить сериал «Огни вечерней пятницы», он также был посвящен, по-моему, американскому футболу, но это больше такой молодежный сериал. Знаешь, Катя, это все зависит от того, как сценарий прописан, как актеры играют. Потому что я вспоминаю замечательный фильм с Брэдом Питтом, про бейсбол. В Вот мы в бейсболе вообще ничего не понимаем. Ну, да, большинство согласна. Из нас, конечно. А я смотрел за хвост, просто затаив дыхание этот фильм. Шикарно. Поэтому надеюсь, что у них таланта хватит нас заинтересовать даже таким экзотическим для нас видом спорта, как американский футбол. А я предлагаю сейчас, знаешь что, давай еще раз какой-то музыкальный перерывчик сделаем такой, поскольку треков много и хочется еще что-нибудь послушать, да? Да, продолжаем это слушать вот... треки из сериала, из сериала «Милые обманщицы». Да. There's nothing here, why are we still here? Where do we belong? Where did we go wrong? If there's nothing here, why are we still here? Where do we belong? Where did we go wrong? If there's nothing here, why are we still here? Where do we belong? Where did we go wrong? If there's nothing here, why are we still here? It's another time, it's another day. Numbers, they are new, but it's all the same. Running from yourself, it will never change. If you try, you could die. Give us a little love, give us a little love. We never had enough, we never had enough. Give us a little love, give us a little love. We never had enough, we never had enough. We'll pour it in a cup, try to drink it up. Pour it in a well. If we go to hell, we'll get it on the way. By its pain, leave it all alone. If I never turn, I will never grow. Keep the door ajar when I'm coming home. I will try, can't you see I'm trying? Give us a little love, give us a little love. We never had enough, we never had enough. Give us a little love, give us a little. Не надо грустить, не надо. Не продолжаем. Грустим. Нет, нет, ни в коем случае. А ШБО в 21 июня также выпускает дипломатическую комедию. Это что-то, мне кажется, совсем новенькое, потому что история разворачивается вокруг совершенно трех разных персонажей. Дын-дын-дын, как бы сказать получше. госсекретарь США, выпивоха, жуткий бабник в исполнении Тима Робинса. Самокритично, я бы сказал. Тим Робинс хороший актер, да. Придурковатый сотрудник дипломатической службы в исполнении Джека Блэка, то есть комедийный совершенно актер. И имя третьего персонажа, его героя, его актера, исполняющего этот персонаж. Я не помню, он играет пилота-истребителя. В общем, все эти три человека пытаются спасти мир от Третьей мировой войны. В общем, судьба мира в руках Джека Блэка. Я очень-очень надеюсь, что этот сериал у нас переснимут. Вот кто там придурковатый, ты говоришь? Госсекретарь. Да, нет, не госсекретарь. Госсекретарь выпивоха. Выпивоха, да. Выпивоха у нас госсекретарь будет выпивоха. Я очень надеюсь на это. Ну что, «Родину» уже, как говорится, пересняли. Давайте вот такие сериалы переснимать. Да, вот у нас будет госсекретарь. Кто у нас там по аналогии госсекретарь? Выпивоха. Ну и так далее. Классно. На канале HBO выходит. HBO славится своими качественными шоу. Я думаю, что это будет что-то новенькое, веселое. В принципе, любителям комедий, думаю, должно понравиться. Хотя, судя по трейлеру, я не люблю такие шоу, но... Катя, это понятно, что он романтичный, да, он не романтичный, но за то, что ты его не любишь, пусть он все равно живет. Поехали. Что же еще нам приготовили каналы? Канал MTV, который не славится своими качественными шоу, этим летом, по-моему, 3 июня выпускает в свет сериал «Крик», основанный на одноименном фильме. Я пробежалась глазами по актерскому составу, абсолютно мне неизвестные люди. Но создатели шоу — это Уэс Крейвен и братья Вайнштейны. То есть достаточно команда опытная. Надеюсь, им удастся приковать интерес зрителей, внимание. И будет интересно. Хотя маска, которая во всей истории «Крика» на больших экранах присутствует, и, судя по трейлеру, не появится в этом сериале. Будет маньяк в совершенно другом обличии. Печально, конечно, но... Вот большие имена, Катя, на самом деле, ничего не говорят. Потому что я тебе скажу, я совершенно случайно тут на днях нашел сериал, который сняли братья Вачовски, знаменитые. Сериал называется «Восьмое чувство» в переводе на русский язык. Ну, какой-то там мистический, в общем, что-то такое там. У тебя, по-моему, нет в твоем списке этого сериала, но если когда-нибудь появится... А, есть, да? Серьезно? Ты тогда сейчас нам про него расскажешь. Ну, я начал смотреть первую серию. «Братья Вачовски», сами знаете, там «Матрица», все дела. И начало было такое немного даже, я бы сказал, красивое там, в общем, завораживающее, очень интересные такие съемки. То есть там несколько... героев, которые начинают эмоциональную там какую-то связь испытывать. Ну, в синопсисе, да. То есть они как-то друг друга видят. Но я сейчас говорю об общем впечатлении моем. То есть начало так было... Так ты уже посмотрел. Я просто слышала только о нем, но еще не добралась, поэтому так мне вот интересно. А я теперь тебе говорю. Ну, это, опять же, мое личное впечатление. Я его никому не навязываю. И начало было, пока вот завязка шла, то есть нагнеталась вот эта таинственность, там какие-то люди куда-то откуда-то возникали, как-то друг на друга пронзительно смотрели, какие-то происходили непонятные события, без диалогов, я подчеркиваю, без диалогов. Это было интересно смотреть. Как только эти люди, персонажи, открыли рот первый раз и начали говорить... Почему они этого не делали? Да, если вы когда-нибудь занимались в школьном самодеятельном драматическом кружке, то вам ничего объяснять не надо. Это именно так все и происходит. «Павлик Морозов, почему ты пошел и сказал про своего папу? Я не мог, друзья, поступить иначе, потому что к этому меня призывала моя партия и моя совесть». Вот примерно в таком духе. Я думаю, что все деньги ушли на создателей шоу и на хороших актеров, их просто не хватило. Ну, оператор хороший, видимо. Оператор хороший, видимо, оператору хорошо заплатили. Это был сериал в моем списке, который я планировала посмотреть, хотя, может быть, стоит попробовать. Нет, посмотри, Катя, может быть, это у меня такой извращенный вкус. Да, может быть, тебе это как раз вот все это понравится. Может, там не знаю, мужчины симпатичные, вот, песни хорошие. Я не знаю, я дальше вот этого диалога не продвинулся, может быть, стоило потерпеть, в общем. Забросила, в общем, ясно. Да. Так, что же у нас еще из новинок? 1 июня уже вышел в эфир сериал «Unreal», нереально, посвящен закулисью шоу «Холостяк». Там девушка-героиня, она... А он художественный, игровой сериал, да? Да, он игровой, типа шоу в шоу. Главная героиня работает за кулисами шоу «Холостяк», по-моему, как-то иначе называется там, и выводит действующих лиц шоу на эмоции, на проявление каких-то жестких... не всегда адекватных чувств на камеру. То есть самый неподходящий момент, когда героиня расплакалась, раскололась, слезливую историю рассказывает, готова на все. В этот момент из кустов появляется камера. Это все, естественно, заснимает. Вообще, шоу основано на короткометражке, которая, по-моему, вышла в году... В 2013-м была удостоена кучи премий. Я посмотрела трейлер этой короткометражки, и я так поняла, что в пилоте Unreal очень много из этой короткометражки сцен было взято, поэтому, в принципе, неплохое шоу. Но идея хорошая, правда, идея интересная, вот это все. Тем более, вот «Холостяк» шел, по-моему, зимой, очень большой интерес у нас в стране к нему был проявлен, на мой взгляд. Нет, тут даже, может быть, если вы не являетесь поклонником подобных шоу, как я, например, ну, мне по барабану, эти «Холостяки» все, да, как это делается, да. Если это все с хорошим юмором сделано по-настоящему, то да, это должно быть классно. Актриса очень приятная, которая играет вроде роль такой не стервы, а ну вот девушка, которая вынуждена работать и как-то выводить людей на эмоции, она искренне ей доверяет, то есть она располагает. Она на самом деле хороший человек, но вот... Работа у нее такая, да. Понятно. Играет главную роль мною вообще обожаемая Шири Эпплби. Она известна по шоу «Город пришельцев» про трех инопланетян, подростков в Розвилле, которые приземлились в 47-м году. Мною обожаемое шоу, по-моему, шло с 99 по 2001 год, там было 3 сезона. И она же, Шири Эпплби, буквально год 3 назад снималась в сериале «Жизнь непредсказуема». Вот кто не видел это шоу, я вот хочу посоветовать ему его, пожалуй, домохозяйкам, мамочкам, которые проводят время дома с детьми. Шоу рассказывает о девушке, которая в 15 лет после выпускного залетела от своего молодого человека. Насколько я помню, она ничего ему не сказала и отдала дочь на усыновление. Отдала дочку на усыновление. Спустя 15 лет... 15-летняя Лакс появляется на пороге бара своего отца с просьбой подписать некие документы. Как оказалось, оставив дочку на удочерение, скажем так, да. Не усыновление, а удочерение, у девочки жизнь не сложилась, потому что у нее были проблемы со здоровьем, в приемную семью она не попала и оказалась под опекой. Насколько я знаю, в США у них не существует детских домов, у них либо под опеку попадают, либо их детей удочеряют, либо усыновляют. Вот, и девочка скиталась из семьи в семью, у нее была сложная жизнь, и ей всегда там доставалось. В итоге она в 15 лет решила, что она хочет независимости, чтобы ее признали совершеннолетней, чтобы она могла как-то самостоятельно строить свою жизнь, чтобы ее по семьям не отправляли. И вот она вынуждена обратиться к своим биологическим родителям, чтобы они подписали документы вот на такую независимость. И в итоге суд принимает решение, что независимость девочки в принципе не нужна, ей нужны родители, настоящие родители. А вот Шири Эпплби как раз играет вот эту мать. Она успешная радиоведущая. Кукушку. Ну, ситуация, наверное, у всех разные. Кукушки. Ну, давайте, конечно, про ситуации сейчас начнем. Ну, что сказать. Она играет радиоведущую популярную. Короче, ребенок попадает к ним обратно. Не к ним обратно. Они не вместе, эти персонажи, да. отец ребенка даже не знал о ее существовании. В итоге, как бы, там перипетии на 2 сезона, очень такой драматический сериал, неплохой, на мой взгляд. Думаю, девушкам выйдет интересно. Плакали, скажи честно, плакали или нет? Было дело. Вот так. Кстати, вот все. Теперь смотрим. Тогда смотрим. Кстати, вот роль Лакс играет Брит Робертсон, актриса, известная по шоу «Тайный круг», «Под куполом». И вот сейчас в кино идет, или буквально недавно закончился, фильм «Земля будущего». Очень такая перспективная американская актриса молодая, на мой взгляд. И за ней интересно наблюдать. Вот. Ну, все. Самое главное было произнесено здесь по поводу этого сериала, друзья мои, так что, и вернее, даже подруги мои, я бы так сказал. Оно душещипательное. Да, душещипательное. Я думаю, что это, в общем, кому-то будет очень интересно. Давай еще расскажем о сериале «Сшиватели». Да, давай. Премьера состоялась 2 июня. Как он называется еще раз? «Сшиватели». Еще раз. «Сшиватели». «Сшиватели». Мне показалось, что я слышался. Российская интерпретация. Английскую вариацию я, можно, не буду произносить в прямом эфире. Я это шоу еще не смотрела, но обязательно постараюсь. О чем это, интересно? Чего они сшивают? Ну, судя по синопсису и отзывам, это такая смесь сериала «Я зомби», приготовься, и фильма «Клетка» с Дженнифер Лопес. Да, ты что? Там история о сотруднице секретной правительственной службы, которая сшивает свое сознание с мозгом недавно убитого человека, благодаря чему ей удается увидеть воспоминания жертвы. Ну, то есть вот... Слава богу, она хотя бы не ест эти мозги, понимаешь? Знаешь, вот уже хорошо. «Я зомби», я хочу тебе сказать. Ну, скажи. Сериал нашел своего зрителя, он идет с большим успехом. Кто бы сомневался. Там потрясающие персонажи, я до сих пор его смотрю с большим удовольствием. Не, ну что, другого ничего не могли придумать? Ну, ела бы что-нибудь другое, ну зачем мозги? Ну, это правда, уже как-то перебор. Ну, она же зомби. Я понимаю, что она зомби. Она вынуждена. Ну, не знаю, питалась бы чем-нибудь там. Ну, как, я же даже не знаю, чем там он может питаться зомби, кроме мозгов. Ну, придумали бы что-нибудь. Ну что же, Катя, это вот, я так смотрю, все у нас, нет, да, на сегодня? На сегодня все, на самом деле сериалов очень много, около, я уже повторюсь, около 35, так что есть из чего выбрать. Так что на лето у зрителей, у сериаломанов есть чем занять вечера у моря. Я даже вам так скажу, на ближайшие 2 недели... Потому что через 2 недели мы с Катей здесь снова появимся в это же самое время и еще что-нибудь вам расскажем. Или с того, что посмотрели, или с того, что стоит посмотреть. Обязательно. Ну, друзья мои, мы сейчас тогда с вами прощаемся. Ну, на прощание вот еще одну песню поставим из «Милых обманщиц». А вам всего доброго, хороших, интересных просмотров. До свидания. shoulder, never been knocked down. Серийные маньяки.